стихотворением «Я последний поэт деревни» открывался сборник «Трирядница». В него вошли также последующие 9 стихотворений, расположенные в таком же порядке, что и в настоящем издании, и кроме них 2 маленькие поэмы «Пантократор» и «Кобыльи корабли». Группа имаженистов весьма малочисленная по своему составу, не оставила бы особого следа в литературе и затерялась в пестроте и суете многообразных литературных и окололитературных группировок и объединений среди всяких ничевоков, беспредметников, неоклассиков и тому подобного, от которых, собственно, и остались только эти названия, если бы в нее не вошел Есенин. Группа возникла в начале 1919 года. Среди участников ее были Марингов, Шершеневич, Ивнев, Ройзман и другие. В своих вызывающих манифестах имажинисты провозглашали, что в искусстве единственным и несравненным методом является выявление жизни через образ. Отрицали значение содержания в искусстве. Некоторые из участников этой группы шли еще дальше. Шершеневич, например, активно отстаивал тезис об отделении искусства от государства. Есенин изначально выглядел совершенно чужеродным в этом богемно-эстетском обществе. По существу его стихи не имели ничего общего ни с теорией имажинизма, ни с творчеством таких правоверных имажинистов, как Шершеневич и Марингов. Однако на целом ряде произведений из «Трирядницы», как уже отмечалось, видно определенное воздействие имажинистских приемов. В отзывах, которыми был встречен этот сборник, на первый план выступала критика имажинистских увлечений поэта, литературной практики и эстетических теорий, развивавшихся представителями этой группы. Весьма резко отозвался о поэтических сборниках имажинистов Луначарский. Он писал, что их сборники представляют собой злостное надругательство и над собственным дарованием, и над человечностью, и над современной Россией. В том же духе отзывались об имажинистах и их сборниках Серафимович, Фурманов и другие. В русле этих общих оценок имажинистской поэзии рассматривался рецензентами и сборник Есенина. У автора есть вкус и есть умение, но он безнадежно погряз в тине оригинальничанья. В стихах Есенина смысла несколько больше, чем у Марингофа, ведь бесконечно малая величина все же больше нуля, но приходится признаться, что для рядового читателя, не посвященного в елевзинские таинства имажинистов, этого недостаточно, писал один из критиков в журнале «Книга и революция» в 1920 году. Однако наиболее прозорливые писатели и критики быстро поняли чуждость Есенина этой литературной группировки. У Есенина четкие образы, певучий стих и легкие, хотя однообразные ритмы, писал Брюсов, но все эти достоинства противоречат имажинизму, и его влияние было скорее вредным для поэзии Есенина. Алексей Николаевич Толстой в рецензии на «Трирядницу» и «Исповедь хулигана» отмечал: Есенину присущ певучий дар славянской души, мечтательный, беспечный, таинственно взволнованный голосами природы. Он весь растворен в природе, в живой, многоголосой прелести земли. Милый, талантливый Есенин, никогда сроду не были вы конокрадом и не стаивались кистенем в голубой степи. Кому нужно, чтобы вы изо всей мочи притворялись хулиганом? Не верю, честное слово. Вас обманули, что луна контрреволюционна. А хулиганы, скифы, вращающиеся башни и поэзобетоны, превратились уже просто в уездный эстетизм. Юрий Тынянов прямо констатировал, самое неубедительное родство у него с имажинистами. Свою чужеродность в этой литературной группировке быстро ощутил и сам поэт, о чем писал, в частности, в статье «Быт и искусство». Участие Есенина в группе имажинистов закономерно завершилось заявлением Есенина, напечатанным в газете «Правда» 31 августа 1924 года о выходе из этой группы. Стихотворением «Да, теперь решено без возврата» В сборнике «Стихи скандалиста», выпущенном Есениным в Берлине во время зарубежной поездки в 1923 году, открывался цикл «Москва-Кабацкая». Кроме этого стихотворения, в данном издании в цикл были включены «Снова пьют, здесь дерутся и плачут», «Сыпь гармоника, скука, скука», «Пой же, пой на проклятой гитаре». Позже Есенин несколько раз менял состав этого цикла. В 1924 году он публикует под заголовком «Москва-Кабацкая» три стихотворения в гостинице для путешествующих в Прекрасном. 1924 год, номер 1. «Да, теперь решено без возврата. Мне осталась одна забава, я усталым таким еще не был». В июле того же года выходит сборник «Москва-Кабацкая», один из разделов которого повторяет название сборника. В этот раздел были включены стихотворения «Я обманывать себя не стану», «Да, теперь решено без возврата», «Снова пьют здесь, дерутся и плачут», «Эта улица мне знакома». В конце 1924 года в сборнике Есенина «Стихи» 1920-24 годов последний раз появляется заголовок «Москва-Кабацкая». В этом разделе поэт поместил «Я обманывать себя не стану», «Да, теперь решено без возврата», «Снова пьют, здесь дерутся и плачут», «Грубым дается радость, эта улица мне знакома». Давая распоряжение о работе по подготовке одного из проектов собрания сочинений, Есенин 29 октября 1924 года писал Бенеславской: «Издайте по берлинскому тому с включением Москвы-Кабацкой по порядку и далее. Москва-Кабацкая полностью, как есть у вас, со стихотворением «Грубым дается радость». Однако, готовя в 1925 году трехтомное собрание стихотворений, Есенин не выделил эти стихи в специальный раздел. Таким образом, единого, четко определенного поэтом цикла «Москва-Кабацкая» не существует. В ряде стихотворений, связанных с этим циклом, отразились впечатления Есенина от зарубежной поездки. Один из близких в те годы Есенину людей, Старцев, вспоминал: «За границей он писал мало, написал несколько стихотворений, вошедших потом в Москву-Кабацкую». Вскоре после приезда читал «Москву-Кабацкую», далее рассказав о том, что один из слушателей стал обвинять поэта в упадочности, меморист сообщает, что Есенин стал ожесточенно говорить, что он внутренне пережил «Москву-Кабацкую» и не может отказаться от этих стихов. К этому его обязывает звание поэта. Интересно воспоминание Виноградской. Последним он прочитал стихотворение «Годы молодые с забубенной славой». Он не читал его. Он хрипел, рвался изо всех сил с больничной койки, к которой он словно был пригвожден, и бил жесткую кровать забинтованной рукой. Перед нами был не поэт, читающий стихи, а человек, который рассказывал жуткую правду своей жизни, который кричал о своих муках. Пожалуй, ни один из сборников Есенина не вызвал такого бурного обсуждения, как «Москва-Кабацкая». Казалось, критики соперничали между собой в резкости выражений. Первые отклики появились еще до выхода одноименного сборника в связи с журнальными публикациями стихов. Одним из первых выступил Воронский. В статье Сергея Есенина он писал: «Настроения, нашедшие свое выражение в Москве-Кабацкой, продиктованы в первую очередь потерей веры в нашу революцию, в ее смысл, в ее победу, в ее животворящее, творческое, преобразующее начало, в ее дальнейший размах». В стихах Есенина о кабацкой Москве размагниченность, духовная прострация, глубокая антиобщественность, бытовая и личная расшибленность, распад личности выступают совершенно отчетливо. Элементы общественного и литературного декаданса на фоне будней революции налицо. Журнал «Красная новь», 1924 год, январь-февраль, номер 1. В сборнике «Москва-Кабацкая» после стихов, относящихся, собственно, к этому циклу, был напечатан цикл «Любовь хулигана», «Заметался пожар голубой» и 6 последующих стихотворений, в котором отчетливо прозвучали совсем другие ноты: любви, надежды на будущее, радостного ожидания счастья и тому подобное. Это давало возможность для более глубоких и точных суждений и о существе стихов этого сборника, и о дальнейших путях развития творчества Есенина. Однако почти никто из критиков не увидел этого. Сборник называли жутким, гнилым, утверждали, что Есенин пишет зловещие, пьяные стихи. Некоторые критики упорно распространяли такие оценки на всю книгу. Илья Груздев писал о сборнике, что он не производит должного впечатления. И далее. Вялый стих, словесное безвкусие и беспомощность тематическая вызывают опасения самые серьезные. Последнее замечание он подкреплял, в частности, ссылкой на стихотворение «Пускай ты выпита другим». И лишь немногие критики сумели за вызывающей позой разглядеть подлинный характер поэта, увидеть в стихах сборника выход Есенина из кризисных настроений. В журнале «Печать и революция» Лежнев писал: «За страшным названием «Москва кабацкая» скрываются мягкие, лирические стихотворения, грустные и жалобные. В них совершенно отсутствует поэтизация разгула. Есенин кается еще прежде, чем согрешил. Даже немногие действительно кабацкие стихи, имеющиеся в сборнике, переполнены возгласами отвращения и самоосуждения. Москва кабацкая — книга кризиса, книга болезни и перелома. Явственно виден этот перелом в цикле стихотворений, следующих за Москвой кабацкой. Они еще сохраняют элегический характер, но уже у поэта начинают раскрываться глаза на окружающий мир. Кабацкий туман рассеивается, все громче звучат голоса радости и любви к жизни». Журнал «Печать и революция», Москва, 1925 год, январь-февраль, номер 1. Близкую к этому взгляду позицию занял Машбит Сверов. Даже в самых кабацких стихах Есенин остается нежным лириком. Такие стихи вряд ли опасны в смысле вредного эмоционального заражения, они слишком безрадостны. Заключительные стихи Москвы кабацкой — стихи о любви. Они объединены в отдельный цикл «Любовь хулигана». В них уже мало о кабаке и много о любви. В них Есенин прощается с кабаком, с хулиганом. Любовь Есенина удивительно нежная. Журнал «Октябрь», Москва, 1925 год, февраль, номер 2. Понимание необратимости перелома в творчестве Есенина утвердилось в критике после появления таких его произведений, как «Русь советская», «Возвращение на родину» и других. Сборники, в которых были объединены стихи этого периода, «Русь советская» и «Страна советская», вышли в 1925 году, соответственно, в Баку и Тифлисе. В предисловии к первому из этих сборников Чагин писал: «Собранные здесь стихи — первые ласточки, первые предвестники настоящей революционной весны есенинского творчества. В этих стихах Сергей Есенин уже больше, чем попутчик, он уже наш спутник». Высокую оценку сборнику «Страна советская» дал в «Правде» Лежнев. Это искренние и сильные стихотворения, свидетельствующие о том, что Есенин вышел на новую, верную дорогу. В целом сборники не вызвали особенно активного обсуждения в печати. Причиной могло послужить то, что наиболее крупные вещи, входившие в них, уже получили оценку по журнальным публикациям. Возможно, сыграло определенную роль и то, что сборники вышли не в Москве. Такая же судьба была и у последнего сборника Есенина «Персидские мотивы», в которой помимо первых 10 стихотворений одноименного цикла и маленькой поэмы «Мой путь» были напечатаны некоторые стихи 1924 года, объединенные в цикл «Рябиновый костер», «Отговорила роща золотая», «Сукин сын», «Этой грусти теперь не рассыпать», «Низкий дом с голубыми ставнями». При жизни Есенина сборник также не получил развернутой критики. Только в одной из рецензий он был назван интереснейшей книгой, журнал «Книга-ноша», Москва, 1925 год, номер 26. Немного об истории персидских мотивов. В начале сентября 1924 года Есенин приехал на Кавказ. Он был доволен тем, что уехал из Москвы, и писал друзьям, что вернется не скоро. Не скоро, потому что делать мне в Москве нечего. Письмо Бенеславской от 22 октября 1924 года. В это время им овладело настойчивое желание съездить в Персию, Иран или Турцию. Сижу в Тифлисе, дожидаюсь денег из Баку и поеду в Тегеран. Первая попытка проехать через Таврис не удалась, пишет он Бениславской 17 октября 1924 года. Через несколько дней пишет ей же: «Несколько времени поживу в Тегеране». Приглашает другую московскую знакомую: «На неделю могла бы поехать в Константинополь или Тегеран». Стремление реализовать это намерение не оставляет его и позже. В январе 1925 года он пишет Бениславской: «Мне 1000 рублей нужна будет на предмет поездки в Персию или в Константинополь». В следующий свой приезд на Кавказ в апреле 1925 года он сообщает ей же: «Главное в том, что я должен лететь в Тегеран, я еду учиться». Намерение поэта не осуществилось, ни в Тегеране, ни в Константинополе побывать ему не привелось. Обостренная тяга поэта к этим местам была непосредственно связана с работой над персидскими мотивами, которая приходится именно на этот период. Название цикла возникло в самом начале работы над ним, 22 октября 1924 года, когда могли быть написаны только первые два стихотворения. Он сообщает Бениславской: «На днях я пошлю им персидские стихи». На следующий день спрашивает Берзинь: «Нравятся ли персидские мотивы?» 20 декабря 1924 года, когда были напечатаны первые два стихотворения и едва закончены два следующие, он сообщает Бениславской: «Персидские мотивы — это у меня целая книга в 20 стихотворений». Принадлежность стихотворения к циклу Есенин подчеркивал и тем, что при публикации в периодике он часто давал им заголовок «Персидские мотивы». Подобные заголовки «Персидские мотивы» или «Персидский мотив» имеются и в рукописях отдельных стихотворений. Весь цикл Есенин с самого начала посвятил Петру Ивановичу Чагину, 1898-1967 годы, журналисту и издательскому работнику. В те годы он был редактором газеты «Бакинский рабочий», где впервые публиковались многие стихи этого цикла. В декабре 1924 года Есенин писал ему: «Стихи о Персии я давно посвятил тебе. Только до книги я буду ставить или П, Ч, или вовсе ничего. Все это полностью будет в книге». Сборник «Персидские мотивы» вышел с посвящением «С любовью и дружбою» Петру Ивановичу Чагину. Однако при подготовке собрания стихотворений это посвящение Есенин не сохранил. В «Персидских мотивах» отчетливо сказалось знакомство Есенина с творчеством классиков персидской и таджикской литературы: Саади, Омара Хайяма, Фирдоуси, имена которых не раз встречаются в стихотворениях. Одно из них, «Голубая да веселая страна», даже озаглавлено в рукописи подражание Омар Хайяму. Один из знакомых Есенина по Тифлису вспоминает: «Подвернулся мне томик «Персидские лирики X-XV веков» в переводе академика Корша. Я взял его домой почитать». А потом он оказался в руках Есенина, который уже не хотел расставаться с ним. Что-то глубоко очаровало поэта в этих стихах. Он ходил по комнате и декламировал Омара Хайяма. Перелистывая древних лириков, Есенин слегка прикоснулся к Персии, и в нем резонируя, запела новая чудесная струна. Есенин любил этот цикл и дорожил им, неоднократно выступал с чтением этих стихотворений. Рассказывая об одном из таких выступлений, Насеткин пишет: «Потом читал персидские мотивы. Эти стихи произвели огромное впечатление». Вспоминая о пребывании Есенина весной 1925 года в Баку, Чагин пишет: «Первомай того года мы решили провести необычно. Есенина на Маевке встретили как старого знакомого. Вместе с партийными руководителями ходил он по лужайкам, где прямо на земле, на молодой весенней траве, расположились рабочие со своими семьями, читал стихи, пел частушки. После этого поехали на дачу в Мардакьянах под Баку, где Есенин в присутствии Сергея Мироновича Кирова неповторимо задушевно читал новые стихи из цикла «Персидские мотивы». Киров, человек большого эстетического вкуса, в дореволюционном прошлом блестящий литератор и незаурядный литературный критик, обратился ко мне после есенинского чтения с укоризной: «Почему ты до сих пор не создал Есенину иллюзии Персии в Баку? Смотри, как написал, как будто был в Персии. В Персию мы не пустили его, учитывая опасности, какие его могут подстеречь, и боязнь за его жизнь. Но ведь тебе же поручили создать ему иллюзию Персии в Баку, так создай. Чего не хватит, да вообразит, он же поэт, да какой». Летом 1925 года Есенин приехал ко мне на дачу. Это, как он сам признавал, была доподлинная иллюзия Персии. Огромный сад, фонтаны и всяческие восточные затеи. Не дать не взять Персия. Воспоминания Чагина. Высокая оценка лирических стихотворений, созданных Есениным в последний год его жизни, в том числе и цикла «Персидские мотивы», появилась уже после смерти поэта. Конец книги. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». Май 1989 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Вячеслав Герасимов.